Где-то я ее видел». Я вздрогнула и подозрительно уставилась на Штирлица. «Ты посещаешь бордели?» «Ну что ты?» «Ага, значит, пили вместе на вечеринке?» «Нет, подожди. Она тормознула твою машину и попросила довести до дома?» «Татьяна!» Я обиженно надула губы. «Вот, пытаешься тебе помочь вспомнить, а ты сердишься, кричишь!» «Танечка!» Виктор стал оправдываться. Я не собирался повышать голос. «Да встречался ли я с ней вообще?» «Может, она была на каком-нибудь фото?» Виктор смотрел с минуту на меня без всякого выражения, потом вскочил и бросился в спальню. Произведя там погром, что я определила по шуму, он вернулся, неся какую-то коробку. «Ты ясновидящая! Ты чудо! Ты...» «Знаю, знаю. Откуда весь этот хлам?» «Здесь мои старые фотографии, тетради, документы». Я не дала ему продолжить, выхватив из кучи одну карточку. «Какая прелесть!» Маленький мальчик в коротких штанишках и матроске гордо восседал на пони. В его громадных глазах сияла искренняя радость и непоколебимая уверенность в своих силах. Я умиленно вздохнула. Виктор отобрал у меня свою фотку и сунул в руки какой-то журнал. «Вот что я хотел тебе показать». Со страницы на меня весело глядел Олег, а рядом с ним — любовница шефа, с невообразимой прической и макияжем, но все же узнаваемая. Внизу красовалась подпись «Третье место конкурса». «Матушка моя! И как давно они знакомы?» «Олег подарил мне журнал год назад. Смотри, 5-й номер». Олег гордился. Он тогда только начинал, а тут такая победа, официальное признание. Он выглядит счастливым. Девица была его моделью. Я чувствовал, что видел ее где-то раньше. Эта мысль не давала мне покоя. Я-то, дура, надеялась, что он обо мне думает. Лицемер. Высказать свои соображения я не успела. В дверь позвонили. Виктор, досадливо поморщившись и бросив, кого нелегкое, пошел открывать. Вышел он самостоятельно, а вернулся ведомый под руки двумя молодчиками. Третий шел сзади. «Поражаюсь я мужчинам. Вечно они надеются на свои силы. Я, прежде чем открыть, спрашиваю, кто?» И долго таращусь в глазок. Конвоиры были симпатичные, производили приятное впечатление и совсем не походили на давешних придурков из подъезда. Сухощавые, сильные, но не перекачанные. Никаких тебе спортивных штанов с лампасами, бритых голов, борцовок и резиновых тапочек. Вполне приличные светлые летние рубашечки и сланцы. Славные ребята. Таким не страшно в автобусе передать деньги на талончик. По мелочи они не работают. «Так-так», — произнес рыжеватый парень, тот, что шел один. «Ужинаем». Он ухмыльнулся и покосился на наши чашки. «Надеюсь, не помешали?» Виктор надулся, покраснел и попытался вырваться. Ему хорошенько саданули по шее, чтобы не рыпался. «За что вы так?» — жалостливо спросила я. «Ты помолчи, нечего из себя цацу строить. Все мы про тебя знаем, за тобой и пришли». Я не дала ему договорить, ведь внезапность — великая вещь. И взвелась прямо с дивана, ударила ногой в открытый рот и тут же опять повалилась на диван. Обеими ногами захватила щиколотки одного из удерживавших Виктора парней и дернула на себя. Он упал, не успел опомниться, и я врезала ему в пах. Виктор еще не пришел в себя, и помощи от него ждать не приходилось. Третий противник выбросил руку, надеясь достать меня. Но не тут-то было. Я чуть отклонилась, правой заблокировала удар. Скользя, поднырнула под локоть и из согнутого положения правой пяткой нанесла удар в челюсть. Рыжий попытался захватить меня сзади за шею. Я подпрыгнула вверх, и он завалился на спину под моей тяжестью. Легкий хук правой завершил его сопротивление. На следующем самоубийце я продемонстрировала косые удары ладонью в голову, а при возврате руки — по селезенке. Третий схватил со столика ножик, которым Виктор резал кекс, и полез на меня. «С перепугу, что ли? Таким ножом даже кошку не убьешь с одного удара. Я все разыграла, как по нотам. Одной ногой по руке с ножом, полуоборот, и другой в область диафрагмы. Силы я не рассчитала. Хорошо еще сзади него была открытая балконная дверь, и он вылетел со второго этажа без особого материального ущерба для хозяина дома. Ничего, насколько я успела заметить, внизу газончик с бархатцами и резедой. Отлежится на сырой травке, придет в себя. Виктор к этому времени выкинул одного из оставшихся за свою надежную бронированную дверь. Рыжеватый оказался на расстоянии вытянутой руки, и его намерение трудно было расценить как мирное. Поэтому я провела мягкий, пусть еще поживет, штопорный удар в поджелудочную железу. Парень согнулся и упал на колени. «Тоже удалить?» — Виктор указал на мою жертву. «Оставь. Хочу с ним побеседовать». «Ты классно дерешься». «Что ты?» — скромно ответила я. «Чтобы классно драться, надо тренироваться каждый день не менее 2 часов. А при моем образе жизни остается только удивляться, как я ноги-то поднять могу. Дышу, как паровоз». «Не прибедняйся». Виктор внимательно и слегка настороженно меня разглядывал. «Я в большинстве случаев даже не понял, что ты делала. Слишком быстро». «Дело техники. А вообще я женщина слабая и беззащитная». Я потупилась. «Не хотел бы я оказаться твоим врагом, когда ты в следующий раз захочешь проявить свою слабость». Виктор поднял завалившееся в результате короткого победоносного боя кресло, сел и продолжил меня изучать. «Врагом никогда», — горячо заявила я. «Ты же мне жизнь спас». «Действительно, как это ты мне позволила?» — саркастически хмыкнул он. «Те двое были гораздо более неуклюжими». «Сейчас я от страха чудеса показывала. А вообще-то я женщина сла...» «Постоять за себя можешь». Виктор потер шею. «Какой у тебя пояс?» «Черный», — призналась я, ощущая себя в чем-то виноватой. «Очень красивая, очень умная и очень сильная», — констатировал Виктор. «Ты опасная женщина». «Не для тебя», — заверила его я и подумала, что он опять почувствует себя уязвленным. Но Виктор прикрыл глаза и улыбнулся. «Ты молодец». «Спасибо». «Это тебе спасибо. Они бы меня убили». «Ну что ты? Ты замечательно работаешь руками, ногами и головой. Только практики надо побольше. Как-нибудь покажешь пару приемчиков. А если дальше так пойдет, то проблем с практикой у нас не возникнет». «Хватит молоть чепуху. Перейдем к пыткам». То ли мой недоброжелательный тон, то ли пристальный взгляд, то ли энергичное потирание рук произвели на рыжеватого бандита отрицательное впечатление. Он, уже начав шевелиться и собирать разбросанные части тела в кучу, вдруг опять замер и прикинулся эдаким грибочком под кусточком. «Слабонервный», — хмыкнула я, наблюдая, как Виктор извлекает парнишку из-под стола и отработанным движением защелкивает наручники за его спиной. «Мои собственные извлекать из сумочки не потребовалось». «Присаживайся, военнопленный». Виктор вежливо подтолкнул парня в спину. «Вить, сходи за утюгом. Может, лучше электродрель?» ребята!» — забеспокоился наш трофей. «Вы что же это, а?» «Да, тащи и дрель, и керосин». «Татьяна?» Виктора напугала моя изощренная фантазия или опыт. «Что уж говорить о молодом бандите». Его багровая, оплывшая после моих ласковых женских ножек физиономия, побледнела и приобрела жалобное выражение. Вот-вот заплачет. «Я ничего плохого не хотел». «Сейчас проверим». Я недвусмысленно повертела в пальцах ножек. «А если я все расскажу?» — заверещал пленный. «Так неинтересно. Сначала попытаем». «Скрывать мне нечего». «Да?» Я удивилась. «Что за молодежь пошла? Никакой принципиальности. Чуть припугнешь, и все их тайны твои». «Ну нет, к чему нам спешить? тянет меня сегодня поизмываться. Подожди. Виктор решил изобразить из себя доброго следователя в противовес мне. Как тебя зовут?